Мисс Силвер слегка кашлянула. «А в качестве кого, мистер Кеннингем?» «В качестве няньки?» Он почувствовал непривычное замешательство. «Я сглупил. Навел сплошную путаницу. Погнал повозку впереди лошади. Все дело в том, что я очень тревожусь за Мэриан и очень озабочен тем, чтобы найти наилучший выход из ситуации». А она снисходительно улыбнулась. «Прошу вас, не думайте, что вы меня обидели. Я понимаю, что ваше положение очень затруднительное. Но я хочу, чтобы вы поняли нечто большее, чем это. Я хочу, чтобы вы поняли, что две эти девушки нуждаются в защите. Если с Мэриан что-нибудь случится, Инна окажется на милости у своего крайне ненадежного супруга. Нужно сказать прямо, я ему не доверяю. И прошу вашей профессиональной помощи, чтобы убедиться, что он ничего не замышляет». Улыбка мисс Силвер исчезла. Некоторое время она вязала, сохраняя молчание. Потом сказала: «Если я возьмусь за это дело как специалист, то не могу дать никакой гарантии относительно того, каким будет результат. Мисс Эдриан была убита. Я не могу брать на себя ответственность, доказывая, что какой-то определенный человек виновен в этом или невиновен». «Да-да, конечно. Вы должны это четко усвоить. Я бы хотела, чтобы вы это всесторонне обдумали. Предположим, что мистер Фелтон замешан в этом преступлении. Я не говорю, что он замешан, но я хочу, чтобы вы обдумали саму возможность. Мисс Брент и миссис Фелтон вряд ли сочтут, что, разоблачив его, вы оказали ему услугу». Ричард Кеннингем взглянул прямо на нее и сказал: «Если он приложил руку к смерти Хелен Эдриан, значит, он тот человек, который пытается подставить Мэриан. И если он убил Хелен и пытается избавиться от Мэриан, как много времени пройдет, как вы полагаете, до того, как что-нибудь случится с Инной? Я не хочу испытывать судьбу». «И да, Мэриан тоже просила вас приехать». Мисс Силвер не спешила с ответом, но, наконец, сказала: «К моей племяннице на несколько дней приезжает подруга. Я могла бы уехать, оставив их вдвоем. Но есть кое-что еще, о чем я должна вам сказать. Но попрошу вас хранить это в тайне. Полагаю, я обязана буду связаться по этому вопросу с начальником полиции и надеюсь, что это не распространится дальше его отделения». «То есть я не должен рассказывать Мэриан?» «Я не знаю. Но попрошу вас быть очень осторожным». Ему стало интересно, что за этим последует. А затем, предварив его слегка чопорным покашливанием, мисс Силвер начала свой рассказ. «Мисс Эдриан кто-то шантажировал. Она пришла ко мне на прием и попросила взяться за это дело. Мне не представлялось возможным заниматься этим делом, но я дала ей определенный совет. К сожалению, она ему не последовала. Я понятия не имела, что она приедет в имение Бухта. Сама же я оказалась здесь вполне случайно. Приехала в Фарн со своей племянницей. Ее маленькой дочери после продолжительной болезни прописали морской воздух. Вчера утром, обменивая книги в местной библиотеке, я услышала имя Хелен. Его назвал один из тех людей, кого она подозревала в шантаже». «И кто это был?» «Это был мистер Фелтон». Ричард Кеннингем воскликнул: «А с кем он разговаривал?» «Со своей женой». «Он сказал: Хелен Эдриан здесь сейчас, да?» И когда миссис Фелтон спросила, откуда ему это известно, он ответил, что обязан быть в курсе и что он должен увидеться с Хелен по какому-то профессиональному делу. Потом он заговорил о том, как ему туго приходится, злобно сетуя на тот факт, что мисс Мэриан распоряжается всеми расходами, а в конце забрал все деньги, что были у мисс Фелтон. Он сказал, что странновато будет выглядеть, если не сможет расплатиться, когда они пообедают. Очевидно, у них случилась какая-то ссора, которую мистер Фелтон очень хотел загладить, потому что он, упомянув о том, что ему нечем заплатить за ночлег, попросил миссис Фелтон, свою жену, все уладить, чтобы он мог приехать и остановиться в имении Бухта». Ричард Кеннингем сказал: «Шантаж. Довольно мерзкое дело. И вы говорите, Хелен его подозревала?» Мисс Силвер кивнула головой. «После того, как я вышла из библиотеки, мы случайно столкнулись с ней. Она была с мистером Феликсом, но отослала его, и мы присели на скамейку на набережной и поговорили. Она была предельно откровенна. Сказала мне, что человек, который ее шантажирует, это должно быть или мистер Феликс, или мистер Фелтон, поскольку больше никто не подозревал о происшествии, которое являлось предметом шантажа. Я сообщила ей, что мистер Фелтон Фарни, и она очень этому удивилась. Перед тем, как мы расстались, она сказала, что на самом деле уверена, что ее шантажирует никто иной, как мистер Фелтон. Сказала, что на мистера Брента это не похоже. И сказала, что уже решила, что будет делать. А она собиралась увидеться с мистером Фелтоном, чтобы заявить, что письма от него, и откупиться 10 фунтами. А если он запросит больше, она сказала, что пригрозит ему полицией. И она с ним встретилась? Вот как раз этого мы и не знаем. Они определенно встретились и поболтали на пикнике. Но тогда у них не было возможности остаться наедине и поговорить откровенно. Вы, наверное, заметили, что мы с ней совершили короткую прогулку. Это по ее настоянию меня пригласили, и мне хотелось узнать, зачем она это устроила. Я рассказала ей кое о чем, что увидела, и дала ей совет. Я сказала ей, что ситуация в целом весьма опасная, и посоветовала уехать и вернуться в город. Предложила ей повидаться с мистером Фелтоном от ее имени. И сказала, что избавиться от него не составит особого труда. Но она ответила, что лучше сама с ним разделается, добавив, что не боится ни его, ни кого-либо еще. Отсюда напрашивается очевидный вывод, что в тот момент у них еще не состоялась приватной встречи. Но она собиралась ее устроить. Думаю, это все, что я могу рассказать вам, мистер Кеннингем. Должно быть, она все-таки встретилась с ним той ночью. Да, полагаю, она намеревалась это сделать. Спицы, все время пребывавшие в движении, звякнули. Повисла пауза. Затем он сказал, а зачем ему было ее убивать? Если он ее шантажировал, то рассчитывал получить от нее деньги, я не думаю. Она могла пригрозить, что разоблачит его. И, думаю, она на самом деле собиралась прибегнуть к этой угрозе. В этой ситуации я обязана связаться с начальником полиции. Вы все еще хотите, чтобы я приехала в имение Бухта? Их взгляды встретились, и он ответил, «Да, я хочу, мисс Силвер».